Глава 3. Операция спасения. Есть такие места, которые живут по своим собственным правилам, плюя на законы физики и здравого смысла. Наше любимое студенческое кафе «Зачет» было как раз из таких. Шумная комнатушка в подвале, где каким-то чудом на 50 квадратных метрах одновременно помещалось человек 100 и тонна картошки фри, которую жарили без остановки. Столики почти всегда липкие, диваны продавленные, в воздухе висит коктейль из запахов, горелое масло, дешевый кофе из огромного чана, чьи-то резкие духи и всеобщее немного отчаянное веселье в конце долгого учебного дня. Но даже со всем этим мы обожали это место. Здесь можно было кричать, хохотать до слез, и никому до тебя не было дела. Мы забились в свой любимый угол. Я плюхнулся на диван у стены, Лиза, как обычно, приземлилась рядом почти вплотную. Наши колени соприкоснулись. Это было так привычно, что я даже не обратил внимания. Напротив уселись Катя и Алекс. Катя, наша подруга-психолог, подперев щеку рукой, с интересом патологоанатома стала наблюдать, как Алекс пытается рассказать очередной анекдот. Его извечная тема. И тут, короче, хомячок ему и говорит. Начал вещать студент, размахивая руками. «Ты сначала систему переустанови, а потом на меня жалуйся!» Он так оглушительно заржал над своей же шуткой, что поперхнулся колой и закашлялся. Я выдавил из себя вежливый смешок. Шутка была из тех, что покрылись мхом еще до моего рождения. Но Алекс радовался ей так искренне, что удержаться было невозможно. Лиза же залилась по-настоящему. Она откинула голову назад. Я увидел, как ее глаза заблестели. Небрежный пучок на макушке начал смешно подрагивать в такт хохоту. Обожаю, когда она так смеется. Не хихикает в кулак, а именно хохочет. Открыто, громко, всем своим существом. В такие моменты мне всегда кажется, что даже тусклые лампы в зачете начинают светить чуточку ярче. Тем временем на нашем столе появилась и еда. Золотистая горка картошки фри, пирамидка из хрустящих луковых колец и 4 огромных запотевших стакана с колой и льдом. Ужин чемпионов, не иначе. Наши с Лизой руки одновременно метнулись к тарелке, чтобы урвать самое большое и румяное луковое кольцо. Пальцы соприкоснулись. На секунду мы замерли и посмотрели друг на друга. «Мое!» Тихо, одними губами прошептала она. В зеленых глазах заплясали черти. «Даже не мечтай!» Так же тихо ответил я и, воспользовавшись ее секундной заминкой, ловко подцепил добычу. Лиза обиженно надула губы и легонько стукнула меня кулачком по плечу, но вся ее обида улетучилась через мгновение. «Ладно», — сказала она, сев еще ближе и прижавшись ко мне плечом. «Зато я сегодня видела, как наш Дугин пытался запарковаться у главного корпуса. Кажется, его машина теперь тоже прониклась философией экзистенциализма и полностью отрицает существование бордюров». Я усмехнулся. Эту шутку про нашего профессора по философии не понял бы никто, кроме нас двоих. Весь вечер мы перебрасывались такими вот мелкими, понятными только нам, фразами и взглядами. Это было абсолютной нормой, привычной для нас обстановкой. Я допивал колу Лиз, когда моя заканчивалась. Она без спроса таскала мою картошку, утверждая, что у меня в тарелке она почему-то вкуснее. Мы были как два элемента одной системы, идеально подогнанные друг к другу, и совершенно не замечали, как это выглядит со стороны. Алекс уже переключился на новую байку. Лиза, отсмеявшись, повернулась, чтобы его послушать, и в следующий момент, все еще тихонько хихикая, просто и доверчиво положила голову мне на плечо. Сама того не заметила, как мне кажется. И тут мир замер. Мой личный мир. Я перестал дышать. Ее волосы пахнут чем-то неуловимо знакомым, кажется, яблочным шампунем. Я почувствовал теплое дыхание на своей шее, от этого по руке пробежали мурашки. Внутри все сжалось в один тугой теплый комок. Одна моя половина хотела замереть и превратиться в камень, чтобы этот момент длился вечно. Другая, паническая, орала благим матом, что нужно немедленно дернуться, пошутить, сделать хоть что-то, чтобы разрушить эту невыносимо сладкую и опасную близость. Но я не успел. «Слушайте, а вы можете уже перестать ломать комедию?» Голос Кати прозвучал тихо, без нажима, но с привычной ей хладнокровностью. Как скальпель. Она никогда не держала в себе вспыхнувшие мысли. Весь шум вокруг мгновенно стих. Алекс замер с открытым ртом. Мы с Лизой одновременно отринули друг от друга, словно нас ударило током. Ее голова соскользнула с моего плеча. Я уставился на Катю. Она невозмутимо отпила колу через трубочку и посмотрела прямо на нас. Ни зло, ни с ехидством. Просто как врач, который ставит диагноз. Своим фирменным взглядом, от которого всегда хочется спрятаться. «О чем это ты?» Расплылась Лиза в улыбке, смутившись. «Вы же точно не просто друзья!» Закончила она мысль, хмыкнув. Наступила тишина. Я почувствовал, как щеки начинают гореть. Мой мозг, обычно такой сообразительный, превратился в паникующий кусок желе и лихорадочно искал пути отступления. Это был он, мой самый страшный кошмар, воплощенный в реальность. Момент, когда кто-то скажет это вслух, прямо при ней. Лиза сидела прямая, как палка, и сверлила взглядом свою тарелку, будто надеялась прожечь в ней дыру. Алекс переводил растерянный взгляд с меня на нее, явно не понимая, что происходит. «Думай, Ник, думай!» И тут Лиза сама вмешалась. «Кать, ты чего?» – произнесла она неуверенно, но громко, так, будто хотела, чтобы ее услышали все. «Не говори ерунды, мы же друзья детства, вот и дурачимся!» «Точно!» – добавил я, будто стараясь подкрепить слова. Я и не помню, чтобы было иначе. Катя лишь скептически фыркнула и закатила глаза с видом «Ну-ну, играйте дальше, дурачки». Все снова рассмеялись, и напряжение вроде бы спало. Мы вернулись к остывшей картошке и глупым шуткам, но что-то сломалось безвозвратно. Я смеялся вместе со всеми, но сам не сводил глаз с Лизы. Она улыбалась, но уголки ее губ были напряжены, а взгляд стал каким-то отсутствующим. Она больше не придвигалась ко мне, наоборот, отодвинулась на самый край дивана. Вопрос был задан. Он остался висеть в воздухе. Впервые за все годы нашей дружбы кто-то именно заставил нас посмотреть друг на друга со стороны. Под другим, совершенно новым, пугающим и, может быть, чуточку волнующим углом. И я понятия не имею, что нам теперь с этим делать.